С кого я получала больше? С клиентов или с хозяев? Не помню. Честно, не помню. Тошнило меня и от тех, и от других. А цель? Цель все еще была далеко. Безумно далеко. А прошел целый год. И снова летали пушистые снежинки над улицей Горького. И снова искрились в витринах неживые пластмассовые елки с металлическим блеском, которые так нравились всем нам в детстве. С Новым годом! С Новым годом! Не ласковый голос, не крик, от которого хрипнешь, не пробудется ни толики нового в этом болоте. Разгуляйся по миру, пургали, убийства ли, вирусный грипп ли? С Новым годом, уроды! Ну как вы паскудно живете? Где вы видели новое? Мир безнадежно вторичен. Мир устал от себя и давно уже к смерти готов. С Новым годом! Мы рвемся сквозь ужас бунтов и опричнин в апокалипсис черно-кровавых грядущих годов. С Новым годом! Не с новым, а просто с еще одним годом. Как нелеп и кошмарен бессмысленный время ворот. 4 миллиардам наивных несчастных уродов. Я желаю удачи и счастья. Я такой же урод.